печаль, что тогда уж и Тепфлеру показалось, будто мужчина сейчас заплачет. Он отвернулся. Тадеуш. Да, сэр. Спасибо. Тепфлер кивнул головой. Он не знал, что говорить и что делать. Расскажите мне о себе, очень тихо попросил хозяин. Есть у вас братья, сестры, вы женаты? Они разговорились, вернее, в глубокой тишине опустевшего банка с полчаса говорил Тепфлер. Он рассказывал о разном, в частности, о грозном деде Антоне Густаве. Казалось, собеседник почти не слушает его, сидит с задумчивым видом, уставившись широко раскрытыми глазами в пустоту, но его вопросы свидетельствовали о том, что он слушает с огромным вниманием, которого, по мнению Тепфлера, вовсе не заслуживал его рассказ. Наконец Тепфлер ушел и улегся на свою раскладушку. Заснуть не удавалось, нестерпимо мучили печальные мысли. Через анфиладу дверей, которые он оставил открытыми на случай, если что-то понадобится, Тадеуш увидел, что свет в зале Вильгельма Телля все еще горит. В конце концов, промучившись часа два, Тепфлер встал и пошел узнавать, не нужно ли чего-нибудь. «Ничего, спасибо», — ответил мужчина тихим и любезным тоном. В этот момент он сидел у кровати, на которой спала молодая женщина, и читал по-немецки Гомера в переводе Йоганна Бодмера. Это была книга из личной библиотеки Алойза Кнапп. Он провел так всю ночь, я уверен, и утром все еще сидел на том же месте. Но увидев их чуть позже вместе, Тепфлер заметил, что молодая женщина Чармен Пейдж, так, видимо, звали ее, выглядела почти нормальной. Сначала она казалась несколько заторможенной, что вовсе не мешало ей быть по-прежнему красивой, даже наоборот, затем, по прошествии нескольких часов, к ней вернулась ее веселость, порой переходящая в грубоватый юмор. Да, она казалась нормальной, если не считать беспокойного и лихорадочного блеска в фиолетовых глазах. И вот наступил третий день, тот день, когда был собран миллиард. В течение двух предыдущих суток бронированные грузовики все время подъезжали к банку, одни непосредственно из Цюриха, то есть из других банков, которые, насколько было это возможно, опустошили все свои запасы американских долларов, но главные машины шли из аэропорта Клотен. Движение стало особенно интенсивным на третий день. Но оно не слишком привлекало внимание посторонних глаз, поскольку банк закрылся раньше обычного. Деньги начали скапливаться. Никто в точности не мог определить, сколько места займет миллиард долларов, сложенных в пачки. В целях предосторожности вместо маленькой комнаты, которая вполне могла оказаться слишком тесной для этой цели, выбрали холл и решили складывать деньги посредине, на подстилках. Тогда уж Тепфлер, чтобы чем-нибудь заняться, сам попытался сделать подсчет. Связка из 10 купюр по 100 долларов вместе с ленточкой была почти в 7,5 миллиметров толщины. Чуть меньше, если бумажки были новые, чуть больше, если поддержанные. Он остановился на средней величине. Таким образом, получалось, что миллион долларов, сложенных в пачки из сотенных купюр вместе с ленточками, образует кипу высотой 7,5 метров. Затем он измерил сотенную бумажку по длине и ширине. И оказалось, что поверхность одной купюры равна 150,5 миллиметрам, умноженным на 66 миллиметров. Оставалось узнать, сколько денежных связок из 15,5 сантиметров на 6,66 сантиметра, умноженных на 7,5 метра по высоте, уместится на одном квадратном метре. Ответ — 90.